Эффект установки кончился, и боль навалилась на меня всей тяжестью. Кажется, что выворачивает каждую мышцу, каждое сухожилие, каждую кость, каждый нерв, будто в кипяток окунули. Боль такая сильная, что жить совсем не хочется. Но нужно, потому что я еще надеюсь. А пока надежда жива, я не сдамся. Кажется, прошла вечность, когда мне вдруг стало легче. Боль начала уходить и вскоре совсем исчезла. Прислушался к себе, и таки да, рука тоже болеть перестала. Шевелиться совсем не хотелось, но я все же открыл глаза. Уши уже давно уловили звуки боя, но сил повернуть голову просто нет, и я смотрю в небо. Никогда оно еще не было таким голубым. Никогда я не был рад его видеть так сильно. А какой, оказывается, воздух сладкий, как приятно его вдыхать, что надышаться не могу. Минут через пять меня кто-то толкнул. «Ученик, вставай, все закончилось». Я перевел взгляд на довольного креола. Тот усиленно старался сделать вид, что он очень зол, но не получилось. Его довольство было для меня очевидным, как и тот факт, что я совершенно здоров и уже можно подниматься. Крайне аккуратно, я пошевелился и все более уверенно начал вставать на ноги. Обведя округу взглядом, констатировал: «Я все еще жив». «Конечно, ты жив, Стейн, ты молодец, все сделал правильно». «Спасибо, учитель, я старался, и все же не рад, что подстраховка понадобилась. Я тоже не в восторге. Ты в курсе, что переломал себе половину костей, включая большую часть ребер с правого бока?» «Да, я слышал, как они похрустывали, но двигаться еще медленнее не мог. Мы неправильно рассчитали время. 20 секунд – это для взрослого человека, для подростка чуть меньше, около десятка». «Ясно, будем знать теперь, такие знания, БРР, лучше их узнавать как-нибудь иначе, а не на себе». «Ничего, зато все живы». «Да ты оптимист, креол, когда настолько больно, сколь мало бы эта боль не длилась, кажется, что прошла вечность». «Я знаю», — как-то веско сказал креол, и мы двинулись с площади. «Куда мы идем, я не знаю, но для меня главное, чтобы подальше от этой площади. А сторона, дело последнее. Коцебу прилетел от горы Близнеца в Зингенцефельд только через пару дней, и все это время Криола и Ванесса провели в своем номере, одном номере на двоих. В мои обязанности тут же вменили следить за Джинном. Хубаксис их достал своими подглядываниями. В итоге, мне пришлось таскать его с собой. Собственно, мои дни все так же проходили в тренировках, ведь цель-то не изменилась. Я обязательно стану магом и охотником за нечистью и нежитью, но только не паладином. С такими ограничениями это бессмысленно. Да меня в паладины и не возьмут, что даже к лучшему. На утро третьего дня прибыл Коцебу, и загрузившись в него, мы отправились к богам. В прямом смысле. Третье небо, как объяснил креол, вотчина Пречистой Девы, и именно туда он открыл портал с помощью камня врат. Все наши вещи принес запуганный экзорцист на второй день, с доставкой в номер. Все, кроме моих мечей. Опять, это начинает раздражать, но их найти так и не смогли, хотя явно искали. По крайней мере, вещи креола, весь его инструментарий прямо в сумке, был доставлен к нам. Креол даже изволил покинуть номер, чтобы их забрать, впрочем, он тут же удалился обратно. А мне исполнилось 16, в день перед порталом, ведь нельзя же сказать, перед отъездом, или перед отлетом. А вообще, это очень странно, встретиться со своей богиней, который молился в самые тяжелые времена, который слал дары в хорошие. Лот Гвидион, тот вообще, как увидел ее, так припал на колено, а когда она все же уговорила его хотя бы встать, так и не посмотрел на нее. Впрочем, все это меркнет по сравнению с тем моментом, когда лот Гвидион собрался с силами и поприветствовал леди, как полагается, поцеловал ручку. Что за лицо? Вот поэтому я и не паладин, не умею склонять колен. Что же, люди разные. Кто-то подходит на заготовки для фанатиков, а кто-то нет. Я не подошел, и думаю, что это вовсе неплохо. Пречистая Дева общалась с нами вполне по-людски, и это подкупает, прямо скажем. Я все понимаю, креол ей нужен для войны, мы его ученики, а лот Гвидион, ну, тут и так понятно. И все же, такое хорошее отношение мне понравилось. Еда у Пречистой Девы просто невероятно вкусная. Более того, после обеда я почувствовал себя еще лучше, чем было до того. Видимо, богиня подлечила мое тело до совершенства, запланированного создателем. Короче, чувство такое, что вот-вот взлетишь. А медитировать в светлом мире – это просто что-то. Только вот креол мне это тут же и запретил. Если не хочу стать фанатиком света, то и заклинания этой стихии мне противопоказаны, пока психика полностью не установится, да еще и воля нужна немалая. Так что лет до 30, ни-ни, да и фиг бы с ним. Что свет, что тьма, мне все равно не подходит. Спиритизм, шаманство, магия разума, йога, а не магия, магия иллюзий, телепатия, телепортация, магия рун, ритуалистика, вот это по мне. А свет и тьма, это мимо. Думаю, и в будущем не заинтересуюсь, разве что чисто теоретически. Самое близкое к свету из того, что мне интересно, это целительство, да и то, в чисто прикладной сфере. Так что, в общем, на меня этот запрет никак не повлиял. Криол с Ванессой собрались в свой мир. Лорд Гвидион отправился на Каабар, а я попросил Криола найти мирок с минимумом населения и дикой природой. А главное, чтобы время там текло быстрее, чем в нашем потоке. Забавно то, что такие миры есть, и все они технические, или должны такими стать. И чем дальше от нас, тем больше разница в потоках. Знающая все, что происходит на третьем небе богиня, об этом разговоре тоже узнала, и тут же вмешалась, в своем стиле, конечно, но не сказал бы, что мне от этого плохо. Наоборот, в столь дальний мир, Криол бы открывал портал долго, нудно и очень тяжело, а для пречистой девы, это даже не стоящее напоминание усилия. Посему так и договорились. Сам разговор проходил в переговорной, сразу после обеда. Дел у богини целого мира и без нас хватает, а вот мы присели пообщаться. Учитель, ты можешь отправить меня в мир, где мало людей, много природы и чтобы время летело быстро. Чтобы к вашему возвращению я смог развиться до начала нормальных практических занятий. Руны рунами, но мне явно не хватает резерва. Ну, вот куда ты спешишь? Раздраженно спросил Криол. Ты вполне нормально развиваешься. Я видел, что ты ударил того недодемона огненной стрелой, и ты мне говоришь, что нужно быстрее. Через пару недель приступим к практике, своевременно и без перенапряжения. Вчера мне исполнилось 16. Я стал взрослым, значит, нужно думать наперед. А впереди одни испытания. Следовательно, нужно к ним готовиться. А чем я смогу помочь, если не спешить? Я пока что подросток, и до пика силы мне далеко. Про магию вообще молчу. Тут все еще хуже, сам знаешь. А так, через неделю, когда вернетесь с земли, я уже буду готов к практике. Объем подрастет, да и ментальная мощь увеличится. Беспокоиться за меня не нужно. Руны я уже знаю и вполне смогу их запитать, так что не пропаду. С едой не ахти как, но если ты дашь мне рунные цепи для материализации овощей, фруктов и мяса, то запитать тоже смогу. К тому же, я надеюсь, что на планете будут животные. Если что, буду охотиться. Вот мечи мои жаль, как будто испарились. Я старался донести свою точку зрения до учителя, как вошла прекраснейшая Инанна. Ваш ученик во многом прав, мой друг. Если дело в подходящем мире, то это не проблема. Уйдет с портальных врат третьих небес, а когда вы вернетесь сюда, так же вернется. Не вижу проблемы. Может и правда, отпустишь? Помогла Ванесса. Хорошие отношения с ней только что полностью окупились. Криол задумался, что-то подсчитывая, и внимательно уставился на меня. Ты уже выбрал, что именно хочешь изучать в первую очередь? Этого вопроса я ждал уже неделю. Конечно, учитель, шаманизм и магию разума. Мда, прямо крякнул Криол. Ладно, а что первое из них? Шаманизм и магию разума. Хмыкнул я в ответ. Близкие же науки. Поединки воли и маны, по своей сути. Я как-то так на это не смотрел, но у них действительно есть схожие приемы. Это несомненно. И все же, настоял маг, тогда магия разума. Все-таки выбрал я. Чрево Тиамат. Как раз то, в чем я не очень силен и зрящих никогда не обучал. Ну ладно, тогда этот вечер посвятим практике, а завтра, так и быть, пойдешь в тот мир, что подберет тебе прекраснейшее. Но по прибытии, я с тебя спрошу вдвойне. Давай свою книгу, выпишу тебе рунные цепи для материализации еды, на всякий случай, и матрицы к ним. Ученица, собери ему рюкзак со всем необходимым. Да откуда я знаю, что ему там понадобится? Возмутилась Ванесса. Соль, перец, хороший нож, сменная одежда на вырост, обувь, мечи, метательные ножи, если есть арбалет, лески 40 метров, веревки тоже не меньше, а лучше больше, топор, бинты, спирт, фляга, основной набор трав и порошков для эликсиров, книга и если есть, какой-нибудь накопитель маны. Вот, в общем-то и все. Я перечислил все, что думал взять с собой. Не волнуйся, дитя мое, все уже готово. Кроме книги, конечно, «Потому что она здесь», — сказала прекраснейшая. «И правда, рядом со мной обнаружился небольшой рюкзачок. Я уже открыл рот, чтобы спросить, как туда все вместилось, как ответ уже прозвучал. Артефакт, мешок путника. Он у меня уже давно лежал, вот и понадобился. Благодарю, дорогая вещица, а для меня просто бесценная. А с весом как? Половина от упакованного. Можно увеличить коэффициент, но тогда маны не хватит даже на год. Ничего, меня полностью устраивает. Ладно, не выдержал Креол. Если с этим закончили, то идем со мной, будешь проходить первую практику». Мы засели в Коцебу, и Креол гонял меня по теории. Когда понял, что я все усвоил, да и его книгу знаю едва ли не наизусть, мы приступили. И первое, что мне предстояло сделать, это сформировать ментальный щуп. Тот, что использовал в телекинезе, вполне подошел, но нужно сделать его более концентрированным, и с этим у меня пока проблематично. К тому же, уплотнять его нужно не по всей длине, что только увеличивает сложность. Первое заклинание ментальной магии, которое я выучил, называется «Эмпатия». Позволяет проникнуть в ментальный слой оппонента и узнать, что он чувствует. По мере практики, с помощью этого же заклинания можно будет и читать мысли, и даже внушать, как мысли, так и эмоции. По сути, это многофункциональное заклинание, как и заклинание телекинеза. Вариаций множество, а заклинание одно и то же. Его же я выучил из магии слова. Подвесить на ауру заклинание, даже такое простое, оказалось очень сложно. Даже с моим аномальным ментальным слоем, это оказалось куда труднее, чем я представлял. Но ближе к утру, около двух ночи, я с помощью Креола и такой-то матери, все-таки смог. Мое первое заклинание прочно и легко свернулось в ауре. Я испытал такой эмоциональный подъем, что минут 10 прыгал по комнате. Уже потом, когда Креол напомнил, что я уже два дня как взрослый, я смог себя угомонить. Но это было совсем нелегко. Затем учился подключаться к накопителю и заливать в него ману, потом наоборот, брать. Спать улегся через час, и то весь искрутился. Что будет за мир? Какая природа? И вообще, выживу ли? Впрочем, об этом я запретил себе думать. Выживу обязательно, и вернусь. С такой вот мыслью я и уснул. Проснулся через 5 часов, и тут же подскочил. Сегодня, БРР, страшновато, как-то. Вот с браксами драться не страшно, а неизвестность пугает сильно. Тряхнув отросшими за последние годы волосами, я посмотрел на себя в зеркало. Невысокий, около 1,70 м, стройный, даже мускулистый блондин. Волосы чуть-чуть вьются, что меня неизменно бесит. Крепкие ноги, руки, все на месте. Положил книгу в мешок и отправился в столовую. Набрал в мешок долго портящихся продуктов и сел есть. Вот где кайф. Просто говоришь вслух, чего хочешь, и тут же получаешь. Вчера с учителем сюда приходили. Он копировал разные продукты, а потом делал матрицы, пока я тренировался. Зато теперь, если мне хватит маны, у меня будет масло, как подсолнечное, так и сливочное, картошка, зелень и много другого. Моя книга потихоньку превращается в продуктовый магазин. Ужас. С другой стороны, это нужно для выживания, и я не против. Из посуды только сковорода, глубокая тарелка и кастрюля из какого-то легкого металла. И так свой рюкзак с трудом поднимаю. Собрался я быстро. Повесил на спину новые мечи, подогнав сбрую. Мешок приятно, но сильно оттянул плечи, и я готов. Стоя в портальной зале, мне было не по себе. Меня провожали все. Даже Пречистая Дева появилась, хотя могла открыть портал буквально одним движением мысли из любой точки своего мира. К тому же при ней мой организм просто сходит с ума. Слава Пречистой Деве, что только организм. Если бы еще и мозг буксовал, вот тогда была бы проблема. Но в сердце все еще плотно сидит совсем другая девушка, пусть и не настолько красивая, но все же родная. Ну да ладно, мысли не о том. Портал открылся, и я, взмахнув рукой на прощание, сделал шаг в новую жизнь. Глава 8. Портал вывел меня на гору. Высота 1,70 м, а вид с нее такой, будто я на пару километров взобрался. Чистейший воздух, пусть и похуже, чем на третьем небе, но все же, не загаженный цивилизацией. Огляделся. У подножия горы есть каменное основание, и если смотреть отсюда, практически ровное. Ручей протекает от него 10 метров и впадает в озерцо, 8 метров в диаметре. Само озерцо, от площадки в 20 метрах. Место просто невероятное. Один минус, деревьев здесь, видимо-невидимо, и чистить площадку для дома я буду долго. Пречистая Дева сказала, что климат тут всегда примерно одинаковый, так что постоянные 23 градуса меня полностью устраивают. Условия практически тепличные. Для начального развития самое то. Достав зеркало, я просмотрел место у подножия на всяких опасных животных. Пока никого, а там посмотрим. Наметил место, где лучше всего спускаться с горы, и медленно пошел туда, убрав книгу в мешок, аккуратно переставляя ноги и придерживаясь руками за кусты, что растут на склоне, я спустился вниз. Отсюда все выглядит не так идеально, но тоже очень неплохо. Единственное, что смущает, так это то, что в нескольких десятках километрах от этого места невозможно просмотреть лес зеркалом. Белое пятно, а значит там сильная магия, но с этим буду позже разбираться. Пока, мне нужно огородить себе место, безопасное от животных и прочих комаров, которых, к слову, тут немало. Комары вполне обычные, даже несколько слепней попалось. Медленно обхожу огромный круг, в который вошли и каменное основание, и озерцо, и довольно много леса, и веду рукой воткнутый в землю нож. Мана по капле покидает меня. Накопитель, некогда забитый маной, почти пуст. Короткий отдых, и четыре руны на четыре стороны света. Защита простенькая, конечно, но гнус, к примеру, не пропустит, как и мелких животных. Что-то крупнее задержит, а главное, предупредит меня, что ко мне гости. Барьер полусферы в принципе не предназначен для защиты от крупных животных. Для них, со временем сооружу рунные ловушки, пока что просто сил нет. Последняя на сегодня медитация, и за тренировку с мечами. А там и время ужина наступит. Разложив у костра спальный мешок, который мне в последний момент всунула Ванесса, я с удовольствием на нем растянулся. Утопленный в землю костер почти не давал света, зато давал ощущение уюта и правильности, что немаловажно для нормального отдыха. Поглядев на звезды минут 20, я уснул. Светлый и теплый сон, он оставил после себя ощущение дома и отдохнувшее тело. Зато реальность встретила меня нерадостно. Только я проснулся, как маленькая руна на внешней стороне ладони полыхнула жаром, и я поднял голову, разгоняя ману по духовным линиям. Здоровенная кошка, больше барса или тигра, снова взмахнула лапой, и барьер полусферы рухнул. Лобастая голова с умными глазами и зелено-коричневым мехом вперилась в меня. Взгляд кисы пробрал до печенок и не сулил ничего хорошего. Эмпатия, тут же взятая из ауры, отчетливо сказала, что кошка в бешенстве. То ли я на ее территории, то ли преградил путь к котятам, не знаю. Однако одно совершенно точно. Меня сейчас будут убивать. Медленно наклоняюсь, не отрывая взгляда, будто принимаю позу для атаки, и хватаю мечи. Кошка делает рывок, и даже для моего разогнанного восприятия она двигается нереально быстро. Где-то в половину от скорости Ладогвидиона. Даже стряхнуть ножны не успеваю, и природа взяла свое. Я бросил меч из левой руки и сделал единственное, что может мне помочь. Выплеск маны. Никаких заклинаний, просто голый выплеск. А затем меня снесло тушей и протащило метров 5, приземлив головой точнёхонько каменную часть площадки. В глазах все двоится, да еще и с сетчаткой что-то не то. Когда сделал выплеск, так по глазам резануло сильно, что они до сих пор слезятся. А уже 5 минут прошло. Я уже успел прийти в себя и даже проблеваться. Сотрясение мозга в полный рост. Хорошо, хоть сознание не потерял, а то бы задохнулся. А так успел повернуть голову. Вот так и лежу, а сверху давит 200 кг кошачьей туши. Судя по ауре, кошка откинула коготки, так что особой опасности в данный момент нет. Но и вылезти из-под нее я сейчас не могу. Нога явно сломана, левая рука вывихнута, и даже личная защита, которой меня снабдил Креол, не помогла. Вот и что делать, остается медитировать и собирать ману, а там, глядишь, и хватит сил столкнуть эту тушу. Поначалу медитация вообще не получалась. Мало того, что на мое тело давит нелегкая кошка, не давая нормально дышать, так еще и блевотина рядом с лицом. Боль тоже не дает сосредоточиться, но нужно. И я стал полностью отрешаться от тела, оставляя только магию. На удивление, получилось даже лучше, чем обычно. Мана легко побежала по духовным линиям, и я разгонял ее все сильнее и сильнее. У меня еще не получалось разогнать ее так сильно, до этого. Открыл глаза и пошевелил целой рукой. Труп кошки пошевелился вместе со мной. Хорошенько уперевшись головой в камень, я скатил с себя зверя и сел. Вправить плечо самому вполне возможно, но крайне неудобно. А куда деваться? Нащупал рядом палку и сунул себе в зубы. Целой рукой резко ударил в подмышку, и рука с неприятным хрустом встала на место. А вот с ногой так не получится. Раздумывая, что делать, я пришел к выводу, что пришло время экспериментов в отрасли магии слова. Я же не целитель какой, и ничего в этом не понимаю. А вот прочитать заклинание и повесить его на ауру вполне могу. Конечно, придется сделать это не раз, из-за маленького объема маны, но выбора у меня все равно нет. Первые 10 попыток не удались совершенно. Тогда я дополз до мешка и вытащил книгу. Ну да, и ведь помню, что здесь не так, а читаю все равно неверно. Еще 4 попытки, и исцеление свернулось в ауре плотно и надежно. Решив, что начитывать его десятки раз мне неохота, кинул в ногу первое исцеление, и тут же подвесил второе. Странно, но подвесив конкретное заклинание один раз, ты его как будто запоминаешь своей аурой, ведь каждая ложится по-своему. Не став использовать начитанное, все равно ни капли маны у меня нет, достал накопитель в виде каменного лепестка и засел в медитацию на 7 часов. Все это время сливал ману в накопитель, а когда закончил, жахнул всю эту прорву маны в исцеление, которое направил на себя. «Хорошо», — высказал я миру, когда кость встала на место и боль исчезла. «Я в норме. Киса, я иду к тебе». Забавно, что может сотворить человек ради своего выживания. И я пошел к туше кошки. Такая шкура не должна пропасть зря. Внимательно ее осмотрев, я просто обалдел. Куска грудины просто нет. Выжжено все, к чертям. Это что, я в нее молнией попал? Но я же не подвешивал молнию. А может это и есть истинно мое направление, раз мана чуть ли не сама преобразовалась? Я как-то электромагию даже не рассматривал, как главное направление развития. Но почему бы и нет? Очень неплохой атакующий раздел, пусть и несколько однобокий. Нужно будет провести много экспериментов в этом направлении. Но не сейчас. Забрав остатки маны из накопителя, я разогнал ее внутри тела и достал из мешка веревку. Привязав один конец к кошке, второй прокинул через ветку здоровенного дерева и натянул, поднимая огромную тушу на высоту 1,5 метра. Не умея толком разделывать такие туши, да и шкуры снимать, пришлось срезать лапы, и уже потом сдирать шкуру. Хвост, довольно куцый, к слову, тоже срезал, а с головы шкура вообще отказалась слезать. Пришлось отрезать получившуюся шкуру, оставив ее часть на голове животного. Тут же аккуратно ее разложил, прижав камнями с ручья, и пошел к костру. Взял уголек из прогоревшей вчера партии, и вернулся к шкуре. Сдирать с нее жир, пленку и все остальное мне просто нечем, нет специальных инструментов. Зато есть мана и руны. Напитав маной уголек, стараюсь как можно быстрее начертить руну очищения. А то уголь ману держит плохо, его для этого специально зачаровывают. Знаю, как это сделать, но сейчас времени на это нет. Руна получилась большая, качественная, осталось влить в нее ману, с четким мыслеобразом, что и от чего очищать. Шкуру от жира, конечно, не наоборот. Шкура покрылась сиреневым светом, и он тут же схлынул, оставив шкуру совершенно чистой, без единого пятнышка жира, а сам жир остался лежать на земле по контуру шкуры. Хм, я ожидал несколько другого результата, но и этот неплох. Аккуратно скатал шкуру и понес ее к туше. Прихватив с собой 5-литровую кастрюлю, я аккуратно достал из туши то, что должно быть печенью, а затем из отрубленной головы, в ту же кастрюлю переложил мозг кошки. Плохо мне стало от такого занятия, не передать как, но закончить нужно. Потому, смешал все, что было в кастрюле, и переложил на шкуру, размазав тонким слоем, и внимательно следя, чтобы нигде не было незамазанного места. Все эти мучения, с одной стороны совершенно ненужные, а с другой, они подготовят меня к будущим испытаниям лучше любого учителя. Так что я выкопал ножом яму недалеко от кострища, и натаскав камней, обложил ее изнутри, положив туда свернутую шкуру, заложил сверху камнями и отправился обновлять барьер. Руны не выжгло, просто кончилась мана. Залив в ритуал все, что у меня накопилось, отправился на тренировку. Суставы поскрипывали, но сейчас это не так и важно, все равно завтра придется повторить исцеление. Сегодня я и занимаюсь не в полную силу, так, чтобы не пропускать. Кстати, когда присмотрелся к мечам, понял, что это за металл, как и метательные ножи, мечи сделаны из керефа. Пречистая дева расщедрилась, безусловно, так что оружие нужно беречь, больше такое нигде не достать. Пометав ножи в конце тренировки, Я набрал маны и улегся спать. Завтра нужно думать насчет дома, но это будет завтра, а пока, разжечь костер и спать. Следующий день принес целое море радости. После утренней разминки и растяжки, после медитации и растягивания вытащенной из ухоронки шкуры, я вдруг вспомнил себя 3,5 года назад, когда сестра привезла меня домой. Я был такой жалкий, растерянный. Разница между мной тогдашним и теперешним невероятна. И она вовсе не в том, что я начал постигать магию. Отнюдь. Разница в том, что сейчас у меня есть цель, и я уверен, что она достижима. Нужно только приложить труд. Пусть сейчас мне и кажется, что это почти невозможно, но это только кажется. Я посмотрел в сторону леса. Скоро я и туда доберусь, а там, куда кривая вывезет. Дни полетели, как ласточки, полностью занятые моими проектами. Глина, найденная в 3 километрах ниже по течению, с трудом была переработана на отвратного качества кирпичи. Из них я сложил одноразовую печь, цель которой – в получении всего нескольких партий кирпичей. Печь получилась косая, кривая, но рабочая, что позволило выполнить задачу где-то на треть. Из новых кирпичей построил еще одну печь, на том же месте, на этот раз, уделив внимание нюансам. Потратив лишнюю неделю, зачаровал каждый кирпич на прочность и не прогадал. Партия за партией выходили из печи, а она все стоит. Закончив с кирпичами, перешел на дерево. Дерево вокруг море, но оно все живое, влажное. Строить из него – дивный мазохизм. Да что там говорить, его и срубить-то нечем, не то, что обработать. Пришлось исхитряться. Пережигая стволы у самой земли, пришлось очень точно контролировать распространение огня. Дважды чуть пожар не устроил, но мана из накопителя помогла удержать огонь в нужных рамках, хоть и выжег полянку в 30 квадратов. Со временем привык, да и ментальная мощь постепенно растет, и колдовать становится все легче. После сруба, стволы также обрабатываются огнем, очищаясь от веток и коры, а затем помещаются на каменную площадку. С помощью рун, там повышена температура, и ствол сушится равномерно. Пробовал вытянуть из ствола всю воду, но он просто лопнул. Так что теперь делаю это медленно и параллельно с сушкой. На обработку одного ствола у меня уходит 2 суток, но мне торопиться некуда. Спокойненько строю себе домик. 7 метров на 5, 3 комнаты, плюс подвал. С ним, к слову, было больше всего мороки. Пока копал, пробовал себя в самых разных дисциплинах, правда, только через магию слова. Выходит так, что на час медитации собранную за этот час ману, приходится 1/3 кубического метра земли. Вот и считай, что проще, выкопать или использовать магию. Я пошел 2 путями, копал, пока были силы, и магичил, когда сил уже не было. Зато точно выяснил, что геомантом мне не быть, это факт. Даже магия слова не помогла, отклик просто нулевой. Однако, смог подтянуть телекинез на вполне сносный уровень. По крайней мере, могу поднять и управлять ведром земли. Может, чуть меньше, может чуть больше. Правда, весь мой запас маны заканчивается на 32-м ведре. И неважно, один ментальный щуп я использую или больше. Правда, пока больше 2 не получалось, но дело наживное. А пока я от 2 мозги в шоке. Недели не торопясь складывались в месяцы, и я с удовольствием смотрел, как рос дом. Вначале кирпичный фундамент на глине и рунах, следом фундамент для камина. Кривоват получился по первости, пришлось переложить. С 7-го раза вроде получилось. Постоянно содранные в кровь руки с обрезанными ножом ногтями сделали из меня мастера малого исцеления. К концу года мне казалось, что я вызываю его рефлекторно. На самом деле это не так, и я все так же шептал заветные слова, просто перестал это замечать. После фундамента пошла обвязка. Пришлось зачаровывать каждое бревно отдельно слабеньким заклинанием озаряда. Первая сотня стволов была мною просто уничтожена. Какие-то взрывались, а иные так перекручивало, что смотреть на них без жалости просто невозможно. Но со временем и опытом стало получаться. Благо, что моего резерва стало хватать и на куда более сложные чары. К тому времени, как стены были достроены, смог накладывать озаряд за каких-то 30 минут. После обвязки пошли стены, вырезы под окна, а к концу года и до крыши дошел. Высокие, в 4 метра потолки, были не пижонством, а насущной необходимостью. Дальняя комната должна стать зельеварней, так что никакой экономии. Еда, положенная мне с собой пречистой девой, закончилась к концу месяца, и мне пришлось колдовать себе овощи и все остальное, а заодно учиться готовить. Благо, что воды тут вдосталь. Животные меня не беспокоили, так что я мог спокойно заниматься своими делами. Разве что изредка ловил тех, кто подходил совсем близко и отрабатывал на них заклинание эмпатии. Даже научился не только слышать их эмоции, но и передавать свои. Также продолжил развитие навыка отвода глаз. К концу года пол был настелен, и последний камень на каминной трубе встал на свое место. Руны питал небольшой круг, начерченный под домом. Всего-то месяц мучений с расчетами и первичной запиткой, благо, что начальная схема у меня была в описании такого артефакта, как Коцебу. Захватывая горячий эфир, то есть ману, прямо из астральных течений, схема передавала ее на руну-распределитель, откуда энергия тоненькими ручейками расходилась по всему дому. Общая система хоть и получилась рабочая, но кривая и с дикими потерями. Именно по этой причине переделывалась она десятки раз, благо, что возможность отключения я предусмотрел. Вот со стеклом вышел облом. Какой для этого нужен песок, я не знаю, поэтому попробовал из того, какой был. Стекло получилось ломкое и очень мутное, да и о какой-либо форме приходится только мечтать. В основном стеклянная крошка, разных размеров и форм. Можно, конечно, отшлифовать и составить пазл, но на это уйдет много времени. Так что я решил пока не запариваться, и повесил на окна деревянные жалюзи. Мошкары у меня нет, тепло по ночам и откровенно жарко днем, так что и стекло мне не так, чтобы нужно. В подвале зачаровал угол под ледник, и в один прекрасный день, уже вечером, после тренировок, я сел перед затопленным камином и задумался, чего я добился. Вообще, не так и мало, дом вот построил, и даже вполне комфортабельный. Кровать есть, вырезанная из цельного ствола настоящего гиганта. Несколько кресел, стулья, стол. Какая-никакая кухня. Это я камин имею в виду. Он довольно большой, так что в нем я и варю супы. Кастрюля каждый раз черная, и кроме как руной, просто не очищается. В мастерской, стол, уже и не помню какой по счету, стул, много полок с моими поделками и расчетами рунных цепочек и кругов. Заметки по тренировкам тоже там, да много всего. Там же накопитель, подсоединенный к системе запитки дома, все время заряжается. Это вовсе не значит, что я перестал медитировать, ничего подобного, но объема накопителя едва хватает на каждодневные нужды. Постоянные тренировки и эксперименты требуют не менее постоянного лечения, не говоря уж о простых, бытовых заботах, которые я стараюсь автоматизировать. Пока не очень-то получается. К тому же в подвале у меня целый зоопарк животин разных национальностей. От местного кролика, до странного травоядного крокодила. На них я испытываю новые подходы в магии разума. За домом стоят мишени, на которых я тренирую молнии, и электромагию вообще. Выпускать молнии без подвешенных заклинаний, как это случилось при нападении кошки, я все-таки научился. Правда, контроль хромает на обе ноги, и расход соответствующий. Моего теперешнего резерва, который превышает тот, с которым я сюда прибыл, раз в 30, хватает на 5 молний. Мощные, красивые разряды выходят, и совершенно бесполезные. Заклинаний молнии я могу выпустить около десятка, и это будет куда результативней. Так что тренировки еще раз, и еще, и еще. Мне здесь еще год куковать, а уже дико скучно. Так что я решил пойти на охоту. Лучше бы дома сидел. Выбрался за опушку и раскинул ментальную сеть обнаружения. Сотни, тысячи сигнатур при попытке их осознать, едва не выжгли мне мозги. Благо, предохранители сработали. А ведь всего-то на пару километров отошел от дома. Очнулся в траве, все лицо в крови, а башка такая тяжелая, будто на меня снова мегакошка свалилась. С трудом кинул на себя исцеление, и тут же зашептал еще одно. Только после третьего почувствовал себя в норме. Снял дерн сапогом и в эту ямку аккуратно умылся. Тут же, заложив ее снятым дерном, отправился обратно домой. От меня сейчас кровью на переход несет. Тут умывайся, не умывайся. Уже дома, искупавшись в озере, облагороженном каким-то ярко-синим камнем, что я нашел в горах, я понял, что нужно привыкать потихоньку. Врубать заклинание и медленно заходить в лес. Мозг должен привыкнуть к обработке таких объемов информации. Уже через пару месяцев я задорно скакал от дерева к дереву, от ветки к ветке. Навык усиления достиг такого уровня, что я не опасался упасть или не допрыгнуть. Последний месяц, когда я был вынужден ходить в лес каждый день, разрабатывая мозги для использования ментальной сети, я начал придумывать себе занятия. Вот тогда я и вспомнил про усиление. Фишка, пусть и йоговская, но пользуются ей почти все маги. А уж какие возможности это дает. Креол тоже пользуется, но в основном для ускорения мышления и для полета. Я же усиливаю все тело, а не частями. Маны на это уходят сущие крохи. 2 часа такого бега и прыжков, а в затратах, едва ли треть объема. Зато духовные линии это качает отлично. Пропускная способность не меняется, а вот выносливость очень даже. От постоянных нагрузок растет и ментальная мощь. Если пару месяцев назад я мог подвесить 2 заклинания, то совсем скоро смогу 3. Да и проникать в разумы зверей становится все проще. Как и распознавать их эмоции и движущие мысли. Правда, животные мыслят образами, а не словами, но разница не очень велика. Обычно к образу привязан хвост ассоциаций. К примеру, водопой у лисы, здесь они с маленькими рожками и с черно-бурой шкуркой, и у лесного кота, представительницу которых я в свое время поджарил, образы будут отличаться. Но ты никогда не спутаешь образ водопоя с лужей. Но главное, ассоциации несут с собой такие объекты, как запах водопоя, причем конкретного, запах воды вообще, и запах безопасной воды в частности. Мощь телекинеза тоже увеличилась. 20 килограмм земли не предел. К тому же я теперь учусь управлять им как можно точнее и тоньше. Делаю фигурки из мокрой глины, не прикасаясь к ним руками. Мозги напрягает, но иногда получается. Добавился 3-й щуп. Сам понимаю, что смешно, и что маги с талантом к телекинезу управляют сотнями щупов, но, видимо, я не из таких. Да это и не важно. Телекинез дает немалую широту возможностей, вот я его и тренирую. Начал делать зелья из тех ингредиентов, что выдала мне Инанна. Пробую самые разные, и в зельеварне уже 2 полки заставлены глиняными сосудами с надписями, обозначающими их содержимое. Пока набиваю руку и варю довольно простенькие составы, вроде зелья от простуды, усыпляющего, заживляющего и прочего. Даже те зелья, что я варил для своего зеркальца, были на порядок, а то и на 2 сложнее. Но то был экстрим, а руку набивают на скучных и простых вещах. За это время хорошо выучил 2 атакующих заклинания и 1 защитное. Огненный шар, молния и щит духа. Выучил настолько хорошо, что эффект от заклинания появляется еще до того, как я закончу его произносить. Если подвесить, то еще быстрее, а молнию и так могу скастовать. С исцелением и так понятно, уже на автомате. По прошествии 3 месяцев, вдруг ударили дожди, безостановочно дождь шел неделю, потом стал прерываться на мелкий дождик и снова сменялся ливнем. Уровень воды в ручье поднялся, и почти дошел до фундамента моего дома. Выходить я перестал, вокруг море разливанное, куда тут пойдешь, прямо стихийное бедствие. Ветрище задувает такой, что кажется, вот-вот крыша улетит. Правда, она из бревен, так что это сомнительно. Постоянно закрытые жалюзи вынудили меня делать светильники и расставлять их во всех комнатах. Запрет на использование магии света я не забыл, поэтому зачаровал небольшие камни и разложил на специальных полочках, так, чтобы свет попадал в каждый уголок комнат. Для обработки камней и дерева освоил водный меч. Правда, он у меня больше похож на кинжал, иначе поддерживать заклинание сложно, да и вырезать руны куда сложнее, а коротким клинком все это делать удобнее и привычней. Попробовал меч молний, но от него камни просто крошатся. Хотя само заклинание очень эффектное, да и эффективное, это да. Пока шел непрекращающийся дождь, доучил русский язык, и время от времени декламировал стихи, а иногда и целые поэмы. Вообще, без общения обходиться все труднее. Впрочем, я привык к его отсутствию еще дома. Во время ужина перекинемся бывало, парой слов с сестрой и все, разошлись. И так годами. Так что все вполне терпимо. Зато появилось время для медитаций, которой раньше занимала постройка дома. И моя чувствительность к магии снова начала увеличиваться. Потанцевать с мечами мне негде, из-за этого дурацкого дождя. Так что приходится повторять приемы борьбы без оружия. Также вбивал в тело, как правильно падать и группироваться. А для этого нужны 100 падений. Наделал шариков из смолы деревьев. Она оказалась весьма упругой, и после обработки магией шарики получались, как из каучука. Я кидал их в разных направлениях и уворачивался, развивая реакцию. Управляя маной внутри тела, мне удается двигаться куда быстрее нормы, но эта норма опирается на мое физическое состояние, и его тоже нужно развивать. Так что в доме появились турники и небольшой станок для прокачки пресса. Небольшие деревянные утяжелители на рунах я уже не снимал. 4 браслетика на ногах и руках никак на меня не воздействуют, только увеличивают силу тяжести. Для меня пока 1-2 г, учитывая, что я каждый день использую на себе исцеление, суставы от такой нагрузки не страдают, да и на рост это не действует. Остаться мелким мне не хочется. За год я вытянулся на 10 сантиметров, и хочу еще столько же в следующем. Проснулся я в прекрасном настроении, откинул шкуру странного зверя, который вышел к моей полянке с полгода назад, и спустил ноги с широкой кровати. Ноги тут же утопли в кошачьей шерсти. Очень приятное ощущение. Прошел к окну и открыл жалюзи, чтобы умыться. Но что-то не так, с минуту пытался сообразить, пока до меня не дошло, дождь кончился. Последние 2 месяца он ни разу не останавливался полностью, даже дом чуть не смыло. И нате, полюбуйтесь. Солнышко светит, птички поют. А вообще классно, конечно. Этот унылый дождь меня просто достал. Да и хочется побегать по лесу, попрыгать с ветки на ветку, порезвиться. Застоялся я, зато было время на то, чтобы рассматривать мир через мое зеркальце. Оказывается, здесь аж 2 расы разумных. Люди и что-то вроде оборотней. Почему вроде? Они не оборачиваются, максимум, могут добавить себе уши, хвост и когти, а полностью обернуться не могут. Почему, я не знаю. Я не понимаю их языка, как и языка людей, собственно. На этом огромном острове я совсем один. Из разумных я имею в виду. А поскольку в этой местности не говорят, то и языка я не получил при переходе. Вышел из дома на маленький плот, на котором пытался освоить самые начала гидромантии, ведь вокруг столько воды. Кое-что даже получилось, и я могу делать небольшие водовороты на воде. Так вот, вышел на плот, умылся дождевой водой, которая все еще течет с гор, и потопал в гостиную как самая большая комната. Она приняла на себя обязанности спортзала. Час на разминку, а теперь можно и на кухню. На столе уже давно вырезаны руны для готовых блюд, вроде жареного картофеля, свиных отбивных, и даже прекрасного десерта, что креол копировал на приеме во дворце императора Кахалы. Разнообразие пищи, когда оно мне требуется, достигается вытаскиванием огромной доски, 2 на 2 метра, с вырезанными кругами материализации овощей, фруктов, готового фарша и прочих яиц, муки и даже соли. Из них я и готовлю. Но сегодня мне просто лень. Забыл забрать накопитель, он всю ночь заряжался в мастерской, пришлось вернуться. На кухне устроил себе качественный завтрак из трехглазой яичницы с ломтиками бекона и соком какого-то фрукта. Что за фрукт, я не знаю, но раз креол дал круг материализации для него, значит съедобно. А вкусный, не очень сладкий, скорее с кислинкой. Мням. Решил сегодня попробовать магию трансформации. Есть у меня для нее пара заклинаний, так что нужно пробовать. Превращение в камень, с выборочной структурой. Саму структуру взял у одного из камней, что нашел в горах. Я тогда много разных камней припер. А когда смог создать заклинание копирования, чуть мозг себе не сломал, переводя в рунный вид все свойства скопированных предметов, кроме формы. Она задается напрямую, мысленно, во время работы заклинания. Так что подготовительная работа к этому дню проведена колоссальная. И это без преувеличений. Одно дело знать таблицы соответствий, и совсем другое даже просто записать свойства скопированного предмета в рунном виде. И кто бы что ни говорил, но это очень сложно. Как креол умудряется с такой легкостью это проделывать, я не представляю. Помнится, я тратил по 3, а то и 4 вечера на один камушек. Пытался нормально разобраться с магией материализации, и если когда-нибудь всерьез ей займусь, будет намного легче, так как многое мне уже более-менее понятно. Зачитываю собранное заклинание и направляю его на внешнюю стену камина. Пусть и получилось со 186 раза, но ведь получилось. Хрена се, даже материализация не нуждается в таком количестве маны. Или у меня контроль плохой, что тоже верно. В общем, весь мой раскачанный резерв ушел на превращение примерно половины квадратного метра облицовки. Подтянув энергию из накопителя, я продолжил превращать внешний слой камней, из которых я сделал камин, в ровную каменную поверхность из совсем другого камня. Сделал уже половину, когда до меня дошло, что можно было просто изменить форму уже существующих камней. Идиот, дебил, столько маны на воздух. Впрочем, такой опыт, тоже опыт. И лишь доведя процесс до закономерного финала, прекратил подачу маны в заклинание. Ближе к концу процесса, даже приноровился и заклинание перестало выплескивать ману в воздух, как прохудившееся сито. Стало более-менее понятно, что и как делать, и в какую сторону направлять контроль. Да и чисто внешне, камин стал выглядеть стильно. Облицовка из камня, цвета жженой глины, с завитушками, и вдавленной жар птицей во весь холст над каминной полкой, очень хорошо подошла к остальному интерьеру в деревянном стиле. Угловые насечки создавали узор деревни на заднем плане. В итоге, вышел этакий пейзаж. Глянул я на то, что получилось, и больше не жалел. Полдня прошли результативно. Перешел к мебели. Здесь особо изощряться не стал и использовал изменение формы. То есть, никакого дополнительного материала. Вот что есть в предмете, из того и ваяй. И вышло на удивление неплохо. Корявый, вырезанный водным мечом из цельного куска дерева стул, стал даже немного изящным. Задумался ненадолго, и применил то же заклинание на пол. Стал делать его цельным, и даже нанес рисунок паркета. Без покрытия лаком, конечно, не то, но и так получилось офигенно. А то раньше по нему ходить было довольно тяжело. Кое-как обструганные стволы, это не тот пол, о котором мечтаешь. Поначалу постоянно запинался, но позже приноровился вроде. Зато теперь, вообще круто. Правда, мана в накопителе закончилась еще до того, как я начал третью комнату, так что доделаю завтра. А пока, за медитацию. Просидев в ней 4 часа, я решил, что хватит, и устроил себе обед, пусть и запоздалый. Мана опять просела, и снова медитация, только уже направленная на накопление. Следующую неделю потратил на приведение дома в порядок. Доплывал на плотике до нужной стены и превращал внешнюю поверхность бревен в ровную площадку с полным эффектом того, что дом оббит вагонкой, и сращивал сами бревна между собой. Заодно убрал рунные скрепки, что раньше их держали. Глядишь, и накопитель будет быстрее заряжаться. Красивый, золотистый цвет древесного среза притягивал взгляд. Внутри то же самое. Заодно и жалюзи нормально повесил, а то они раньше висели на веревочках, а те, в свою очередь, на щепках. Короче, конструкция, достойная мастера соплей. А так, поставил раму на место окна, а не сверху, как раньше. Грамотно закрепил, вывел управление на стену, и стало удобно и красиво. Сделал на крыше водостоки, а поверхность изменил на камень, буквально на пару миллиметров вглубь. Когда вода сошла, отделал мой бассейн, то есть озерцо, и оно просто засветилось изнутри. Рядом сделал из притащенного камня скамейку, и стало еще лучше. Оглядел свой дом и пришел к выводу, что тут все в ажуре. Проверил мешок, все на месте. Еда на неделю, есть. Веревка, есть. Книга, есть. Зелья, есть. Перевязь с ножами, на мне, мечи тоже. Я готов, еще раз проверил накопитель, но он тоже за последние 5 секунд никуда не делся. Как висел на шее, так и висит, заполнен до краев, что потребовало 7 суток непрерывного заряда. А значит, что мои тренировки стали куда более скромными. Никаких тебе десятков молний подряд, пусть и не очень сильных, никаких огненных шаров очередями. Грустно. Зато, раз выпало время, я хорошенько обновил навыки усиления и ускорения. Мотался по опушке как угорелый часами, пытаясь схватить кролла руками. Резвый до невозможности. А главное, мечется из стороны в сторону. Так что мне пришлось сильно напрячься, прежде чем я смог его поймать. В итоге, оттолкнулся от дерева ногами и схватил ушастого, но устал как лошадь на скачках. Тут же освежевал и приготовил, благо соль и перец всегда с собой. Ел обжигаясь, и чувствовал азарт охотника. Ощущения непередаваемые. Так вот и развлекался. Все готово, все с собой, и я отправляюсь в магическую зону леса. Топать мне туда 3 дня. Так что и готовился я серьезно, даже пояс для зелий сделал, и нанес на него руны, чтобы зелья не разбились случайно. Глиняные фиалы, не самое надежное из возможного, и даже нанесение на них руны нерушимости не всегда поможет. А так, аккуратная разгрузка с плеча до пояса и сам пояс, вмещает в себя 50 фиалов, и при этом совершенно не мешает двигаться. В ауре запасено заклинание ментальной сети, штука нужная, для отслеживания окружения. Личная защита, чтобы сдержать первый удар и электрический доспех. Думал вместо доспеха поместить туда каменное сердце из школы трансформации, но фиг с ним. Оно короткое и не отработанное толком, так что ну его. Хотя убойная хрень, именно им я охочусь на крупную дичь. Превращает сердце противника в камень на 1,5 минуты. Удобно, быстро и всегда с обедом. Я сверился с зеркалом и, выбрав вектор движения, направился прямо в центр аномалии. Дни прошли скучно, даже ни одного нападения. Зверье перестало попадаться за день до примерного центра аномалии, так что охота закончилась. Переходить на подножный корм неохота, и я стал есть то, что прихватил с собой. Хорошая, сбалансированная еда, природа вокруг, что еще нужно для счастья. Например, чтобы за мной перестали следить. Ментальную сеть я уже не снимаю. Из-за этого приходится медитировать каждые 6 часов. Не хочу пока тратить МЗ из накопителя. Кто за мной следит, пока не ясно. То, что кто-то есть, засек случайно, а вот кто это, и вовсе не ясно. Разум закрыт на замок, и этот кто-то очень быстрый. Я отслеживаю его по разрывам нити в сети. Скорость его заставляет задуматься, а надо ли мне это все. Впрочем, если сразу не напал, может и не нападет, а что кружит вокруг, так пусть его. Спать не мешает и ладно. Впрочем, я не беззащитен даже во сне. Электрический доспех на минимуме, только вот прикасаться к нему, это голимый мазохизм. Долбанет так, что мало не покажется. Жалко, что держится недолго. Дольше 4 часов еще ни разу не продержался. Но мне хватает. Поспал, проснулся, обновил доспех, и спи дальше. Встал, помедитировал и топая себе, мыслью ввысь устремляясь. Я бы, может, и развернулся к дому, но любопытство победило. К концу следующего дня я оказался около усадьбы. Иначе не назовешь. Нехилый такой дворец, а вокруг парк. В свете заката дворец выглядит просто бесподобно. Я даже представил, как он выглядел бы без забитых окон, со стеклами. Красиво, блин, до невозможности. Архитектор сотворил настоящее чудо, сделав огромный дворец буквально воздушным. В парке везде деревья и ауры странных зверей. Вдруг из леса выскочил тот, кто за мной следил, и я его рассмотрел. Здоровенный рогатый медведь, правда, передние лапы длиннее нормы раза в полтора. Как он так быстро двигается? Он затормозил метрах в 10 от меня и замер. Я оглянулся и увидел еще десяток таких же. Вот я попал. Они разорвали круг и стали вдавливать меня к поместью. С таким эскортом я и прибыл во владение очень древнего существа. К счастью, разумного. Меня завели в зал. Единственное слово, которое ему подходит, — тронный. Длина метров 35 и шириной около 20. В дальнем конце сидел человек. По крайней мере, я так думал, пока не посмотрел на его ауру. Аура чудовищной мощи, немного слабее, чем у креола, только темная. И, как и у всякой нежити, отвратительная для всего живого. Седой мужчина, лет 40 на вид, огромного роста, спина, что твой шкаф, руки, как у меня ноги в толщину. Вот кого я увидел. А еще, древнего вампира. По-настоящему древнего. К 1000 лет, эти ребята вполне могут поспорить с архимагом по силе. Предрасположены к метаморфизму, телепатии, телекинезу, левитации и магии крови. И это все богатства от рождения вампиром. Что он мог развить сверх того за 1000 лет, я понятия не имею. И это пугает просто до дрожи. Это же технический мир. Что за фигня? Откуда он здесь взялся? И нафига я сюда поперся? Хватит, нужно взять себя в руки. По крайней мере, я знаю, что за меня отомстят. Креол тут камня на камне не оставит, если что. И ни один кровосос ему не ровня. Это действительно радует. Кровосос взглянул на меня, и личная защита приказала долго жить. Я увидел только формирование ментального щупа. Формирование следующего вблизи меня я отбил своим. Только вот играть на его поле – это идиотизм. Раз напал, то сам виноват. Огненный шар, который я в него кинул, продолжил увеличиваться даже в полете, развернувшись в здоровенный протуберанец. Еще мгновение, и кровосос сгорит. Его сожжет до пепла, он просто перестанет быть. Но сперва шар остановился, а затем его будто высосали. Что-то я не слышал, чтобы вампиры могли выпивать ману, да еще и из заклинаний. Я ведь туда пятую часть накопителя влил. Мда, вот теперь мне точно крышка. А может, поговорим? Приветствиями обменялись, может, перейдем к делу? Предложил я. Я тебя не понимаю, смертный, — пробасил в ответ вампир. А я тебя понимаю. Значит, вот чей язык я выучил при переходе. Приветствую. Чего хотел? Видимо, за последние столетия к нему никто так не обращался, и это его выбило из колеи. Пару секунд он меня разглядывал и даже рассматривал мою ауру. Кто ты, смертный? Как посмел напасть, и почему я не чувствую твоего страха? Вот блин, пафос так и прет. Меня зовут Стейнку. Я ученик архимага. В этом мире я прохожу практику выживания. А страха нет, потому что я не боюсь. Зря. Я могу сделать с тобой все, что пожелаю. И после всего, что пожелаешь, не проживешь и полугода. Почему это? Удивился кровосос. Учитель придет за мной, найдет тебя, а ты слабее. Значительно слабее. Такие вот дела. Ты мне угрожаешь, смертный. Ну надо же, сколько фальшивого удивления. Лучше бы ауру прикрыл. Тогда я бы не увидел его опасения. Он тоже видит, что я не вру, вот и страх проснулся. Да нафиг ты мне сдался, кровосос, угрожать тебе. Констатирую факт, твои собачки тебе не помогут, их Ванесса еще на подходе на фарш пустит. Кто это, Ванесса? Поинтересовалось чудовище, тоже ученица учителя. Еще одна, это интересно. Посмотри на меня, смертный с именем Стейн. Как бы я ни сопротивлялся, глаза сами хотели найти его глаза. Мысли панически заметались в черепной коробке, и одна из них была логичной. Я уставился на него магическим зрением, а глаза просто закрыл, тем самым скинул внушение. БРРР, вот это силища, и ни капли маны, я так тоже умею. Отвод глаз и бросок, нож пролетел разделяющие нас 10 метров в момент, но вампир смог его поймать, прямо перед своей грудью. Еще бы чуть-чуть, и все было бы кончено. Но он, видимо, слишком опытен. На каждую атаку я буду отвечать атакой, проговорил я, продолжая смотреть на него магическим зрением. Защищать себя – это мое право, но это же бессмысленно, неужели ты не понимаешь? Как-то даже возмутился кровосос. Я понимаю, что к твоему возрасту тебе кажется, что ты непобедим, и можешь делать все, что захочешь. Только вот, нет в мире абсолютной силы. Всегда есть кто-то сильнее тебя, или искуснее, или просто умнее, наконец. Впрочем, это все философия. Ты зачем меня сюда позвал-то? Что сделать хотел? Думал превратить тебя, как и всех остальных до тебя, кто попадал в это место. И как и все, ты будешь служить мне. Да сейчас прям, моя верность принадлежит совсем другим разумным. Так что извини, может, разойдемся? Ты же сам сказал, что скоро прибудет твой учитель, и ты ему расскажешь обо мне. Так зачем мне увеличивать армию, что идет против меня? Лучше я увеличу свою. Увести. Меня тут же попытались схватить, и рухнули на пол, дергающимися тушками, мечи в руки, и одно слитное движение поставило конкретную точку в жизни двух. Я не знаю, кого именно я убил. Аура человека и зверя связаны столь сильно, что это, наверное, оборотни. Бросок в сторону, отбить ментальное щупальце, и ускориться. В бок, еще раз, перекатиться, и в два взмаха разделаться с очередным стражем. Оборотни, конечно, быстрые, но мечи просто длиннее, а по чистой скорости мы примерно наравне. Начитывать личную защиту, пока дерусь, очень сложно, и я постоянно сбиваюсь, но это не повод не пробовать. Меня окружили сразу трое, и как в любой стае, ждут сигнала вожака, а у меня подвернулось время, чтобы закончить начитку. Едва успел, как первый прыгнул всей своей тушей, с трудом увернулся, зато отрубил ему лапу. Скулеш или даже вой обрушился на мои барабанные перепонки. Плевать, главное, чтобы он продолжал прикрывать меня своей тушей от кровососа. Подкинуть меч и швырнуть нож. Как раз успел, чтобы встретить последнего свежего оборотня блоком. Вот же я придурок. Он весит около полутоны. Какой к черту блок? Примерно так я и думал, пока летел в стенку. Уже в полете скрутил тело и, извернувшись, оттолкнулся ногами от стены и лишь случайно не столкнулся с какой-то пикой, или вовсе с канделябром. Кровосос, сука, как будто мне твоих шавок не хватает. Отвел глаза тому медведю, который так смачно вправил мне мозги, и, приземлившись, рубанул его по ногам. Очередной виск ознаменовал победу разума над инстинктами, а мне пришлось уйти в перекат. На том месте, где я стоял, оказался какой-то странный зверь. Метров 5 в холке, вместо кожи костяная броня, когти на лапах и на хвосте костяное копье. Я таких животин здесь не встречал. Впрочем, я здесь без году неделя. Засмотрелся. Он махнул рукой и, даже заблокировав мечами сам удар, я полетел в очередное путешествие. Встреча со стеной удалась. Личной защиты, как не было. Правда, и ему не сладко. Кирифовые мечи пробили лапу без особого труда, но один застрял, и я остался с одним мечом. Встав на ноги, я все-таки решился. Света луч увидит. В вытянутой руке тут же загорелся маленький светляк, но чем дальше я читал, тем сильнее он светил. Где-то на середине раздался визг, да такой сильный, что я чуть не сбился. Но, взяв себя в руки, все же закончил. Вложив половину маны из накопителя, я уже выкрикивал последние слова, зажмурив глаза. После темноты, привыкшие к ней глаза жгло немилосердно. Наконец, шар в моей руке взорвался светом, в основном из-за перенасыщения силой. Ну не предназначено это заклинание для таких вот дел. Совершенно. Тут же начитал на себя исцеление, и снова смог видеть. В дальнем от меня конце зала, за колонной зашевелился кровосос. То ли он раньше не встречался с магами света, то ли я удачно попал. Обычно, высшие вампиры ничего, кроме неприятных ощущений от света не испытывают. А этот как-то очень уж сильно на него среагировал. Но времени на размышления просто нет. Разогнанная мана дала мне огромную для человека скорость, и через пару секунд я уже был на месте. Только, все равно опоздал. Вампир уже встал на ноги и вполне готов был дать мне бой. Сил у него еще море, в отличие от меня. Поэтому, не добежав, швырнул в него пару ножей, он их отбил еще пару и тут же еще. Последние уже практически впритык, и один прорвался через защиту, воткнувшись в ногу. А в Керефе есть серебро. Кровосос зашипел, как рассерженная кошка, и собрался выдернуть нож, но я оказался слишком близко. Я не стал метить мечом ему в сердце, все равно не вышло бы, а использовал прием, который мне показывал лорд Гвидион. Обводом увел меч в сторону, и обратной стороной на противоходе отрезал ему руку. В ту же секунду меня отшвырнуло от него и впечатало в стену. Показалось, что я слышал, как хрустнул позвоночник, и потерял сознание. В себя пришел уже закованным в каких-то подземельях. Все тело болит, ноет, руки в плечах горят, а дальше чувствительности совсем нет. Делать нечего, вишу, жду. О магии можно даже не думать, бессмысленно. Одного взгляда хватило, чтобы понять, что это за металл использован в наручниках и ошейнике. Внимательно огляделся вокруг. Пыточная, как она есть. Все мои вещи лежат в паре метров, а толку от них нет. Накопитель недалеко на столике. В нем даже мана еще осталась, да только не дотянуться. Минут через 40 вошел звероватый мужик, а следом за ним и вампир. Первым делом он меня укусил и отпил довольно много крови. Голова начала кружиться и гудеть. Сопротивляться его приказам стало куда труднее. Его сила практически обволокла меня и мое сознание. Ментальные щупальца врывались в разум со всех сторон. Части я успевал отбивать, но остальные. Он узнал обо мне все, вообще все, что хотел, и о моей команде тоже. Но главное, он узнал мой страх и использовал его как нельзя хуже. Эта мразь подошла вальяжным шагом и сломала мне спину. Снова, сука, дрянь, убью. Кажется, совсем ненадолго я повредился в рассудке. Такое же состояние у меня было и в первый раз. По крайней мере, я пришел в себя там же, только на полу, и все так же закованы в цепи. Ног не чувствую, шевелиться больно. Даже очень больно, если быть точнее. В прошлый раз я эту стадию проспал под травами, а в этот, видимо, придется пережить весь спектр приятных ощущений наяву. Прошли сутки, и я смог подготовиться как следует. К тому же молодой, сильный и тренированный организм смог быстро восстановить недостачу крови, и голова больше не кружилась. Вошедший звероподобный мужик принес еду. Это я понял по запаху. Но вот как раз еда мне от него была не нужна. Мне нужен только он сам, точнее его тело и разум. С началами гипноза я знаком неплохо, иначе отвод глаз бы у меня не получился. Так что, мне нужно его вырубить и дальше, под гипнозом он сделает все, что я ему прикажу. Только он вошел в сферу моего внимания, как я применил отвод глаз. Он зазирался, но никак не мог на мне сфокусироваться. Дернул ногой, держа ее своей рукой за штанину, и цепь звякнула. Оборотень, с усиленным слухом, конечно, услышал и рванул на звук. Все-таки они здесь туповаты, хотя исполнители хорошие. Мне оставалось лишь чуть сдвинуть уже готовую петлю и натянуть конец цепи с соседней стенки. Цепь перекрутила ему шею, и я потянулся всех своих сил. Надеюсь, балка не сломается и выдержит его вес. Балка выдержала, а вот я с трудом. Едва успел уцепиться свободной рукой за свою же ножную цепь. Впрочем, это все детали. Через 40 секунд сопротивление сошло на нет, и его сморило. Опустив его и аккуратно прощупав пульс, удостоверился, что он жив. Что ж, начнем сеанс гипноза. Продавливая естественную защиту, я наговаривал ему: «Ты слышишь мой голос, ты слышишь только мой голос. Тебе хорошо, тепло и уютно, очень хорошо и тепло. Ты слышишь только мой голос. Ты будешь выполнять все, что я тебе скажу, пока я не хлопну в ладоши. Ты спишь, тебе тепло, ты слышишь мой голос и продолжаешь спать. Какое счастье, что слова в этом деле не очень-то и важны, главное настрой и свой, в том числе. Продавив первое сопротивление, дальше все куда проще. Я обещал ему тепло и память о материнских объятиях, и он сам открыл мне все двери. Мне оставалось только направлять. Через 15 минут я был свободен от цепей и ошейника, а мой нежданный помощник уже вовсю рисовал руны там, где я не мог достать. 40 минут, и можно магичить, не очень опасаясь, что хозяин этой гостиницы узнает об этом. Оборотень тихо и с удовольствием умер, передав мне всю прану, что у него была. Вылечить перелом позвоночника малым исцелением просто невозможно, а вот экстренным вливанием праны очень даже. Ритуал, который я продумывал последние сутки, прошел с дичайшими потерями в энергии, но все же поставил меня на ноги. Да что говорить, до меня дошла едва ли треть его праны, долбаная треть, и все же, ее хватило, чтобы я снова почувствовал ноги. Десяток исцелений, и я снова на ногах, в полном смысле слова. Позвоночник в норме, психика тоже, что особенно радует.